При виде меня Руби попыталась встать. Она не сводила глаз с кнопки вызова медсестры, расположенной у изголовья кровати. Я подошла к кнопке и прикрыла ее рукой. «Прошу прощения», — сказала я, когда она снова опустилась в кресло. «Но пока не время. У меня есть к вам несколько вопросов». Она молчала, и я подошла ближе, остановившись прямо перед ее креслом. «Руби, людям угрожает опасность. Джон Эллингтон, Виолетта Баклер, Эрнест Эмблин, они все погибли. Не хочу вас пугать, но кто-то убивает пожилых людей, которые когда-то посещали церковь святого Бирина. Вы обязаны мне помочь ради вашей же собственной безопасности». Руби, как и прежде, избегала смотреть мне в глаза. Она вся дрожала, ее испуганный взгляд метался под жиденькими ресницами. Я нагнулась, чтобы мое лицо оказалось на уровне ее глаз, заставив тем самым взглянуть на себя. «Вы считаете, что я отвратительна, верно? Но дело в том, что мне на это плевать. У нас есть более важные темы для разговоров, чем обсуждение моей внешности». Руби несколько раз метнула взгляд в сторону кнопки вызова, но не сделала попытки дотянуться до нее. «Давайте поговорим об укусах змей», — предложила я. «Вам известно, что происходит с плотью, когда в нее проникает змеиный яд? Известно? Позвольте, я вам расскажу, Руби. Этот шрам на моем лице покажется пустяковой царапиной по сравнению с последствиями змеиного укуса». Руби вжалась в кресло, пытаясь отодвинуться от меня, но пожалеть ее я себе позволить не могла. «Сперва плоть начинает распухать», — сказала я. «Вы видели руку, похожую на воздушный шарик, раздутую настолько, что кожа и мышцы начинают лопаться и рваться, и рука становится красной, фиолетовой и, в конце концов, черной. Очень часто, даже если вовремя вводят противоядие и пациент выживает, плоть продолжает отмирать. Конечно, приходится ампутировать. А что, по-вашему, происходит с человеком, если змея укусила его в лицо? Каково это иметь лицо, напоминающее надутый черный шар? Лицо не ампутируешь, Руби, можете мне поверить». Я пыталась говорить шепотом, не хотела, чтобы кто-то из персонала, проходя по коридору, услышал меня и пришел Руби на помощь. Я еще не закончила. «Сейчас в нашем поселке кто-то содержит чрезвычайно ядовитых змей и натравливает их на людей. Яда, выделяемого при одном укусе этой змеи, достаточно, чтобы убить 50 человек. 50! У ребенка шансов выжить нет. Я знаю, вам что-то известно о происходящем в поселке. Вы можете мне рассказать некоторые подробности о событиях 1958 года. И пока вы не расскажете, я не уйду». Она в очередной раз бросила взгляд на кнопку. «Пожалуйста, Руби», — мягко добавила я. Она посмотрела на меня. Пожалуй, наши взгляды встретились впервые. Потом она нагнулась. Я слышала, как хрустнули ее суставы, когда она наклонялась, увидела розовый голый череп, проглядывающий между космами седых волос. Она задрала подол ночной рубашки. У нее были худые ноги. Казалось, пергаментная кожа вот-вот отслоится. Лопнувшие капилляры образовывали густую сетку, колени в синяках. Уже не испытывая былой уверенности, я даже чуть подалась назад, но сорочка продолжала медленно, но неуклонно подниматься, открывая то, что осталось от ее сморщенных ног. Обнажив ноги до середины бедра, она остановилась, опять посмотрела на меня. Мне показалось, что в ее глазах горел настоящий триумф. Ее правое бедро было обычным для женщины ее возраста, а левое вообще едва ли можно было назвать бедром. Под старческой кожей угадывались истерзанные мышцы. Казалось, что страшный зверь огромной лапой вырвал кусок ее плоти. Оставшуюся кожу натянули на рану и кое-как заштопали это место. Было похоже на по-детски неловкую попытку сшить одеяло из лоскутов. Рана была старой, но местами все еще красной, даже фиолетовой. В сотню раз страшнее, чем мой шрам. К счастью для Руби, находилась она в том месте, которое несложно спрятать. «Кто это сделал?» — негромко спросила я. Мы больше не были врагами. Как по мне, так никогда не были, просто не сразу поняли друг друга. Она покачала головой. «Не знаю», — ответила она. «Их были десятки, в основном коричневые, несколько серых, с узором вдоль спины, а хвостом они издавали странные звуки, звуки, напоминающие...» «Погремушку?» — подсказала я, сама подумала. «Конечно, а что же еще?» Она кивнула. «Именно, погремушку. Мы все побежали, когда они выползли, и, должно быть, напугали их. Они были повсюду. Это настигло меня у двери. Никогда не думала, что можно испытывать такую боль». Я нагнулась к собеседнице. «Мне очень жаль, правда. Значит, вы понимаете, насколько важно то, что вы знаете. Вы должны мне рассказать то, что произошло той ночью». Она долго-долго смотрела на меня. «Я умирала от голода», — наконец произнесла она. «Честно признаться, голода уже не чувствовала, и боли тоже. Но сил совершенно не осталось. Я даже думала с трудом. Казалось, я спала стоя». «Церковь, которая морит паству голодом». Я вспомнила, отец говорил, что в церкви позднего дождя поощряется многонедельный пост и молитва. Вспомнила о девушке, которая умерла в Южной Каролине. Она была прихожанкой церкви Арчи Уитчера. «Но у меня было столько надежд на ту ночь», — продолжила Руби. «Я думала, что это наконец со мной случится. Я стану говорить на разных языках и смогу взять в руки змею». Она приподнялась, вытянула шею и громко начала цитировать. «У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». «Руби!» Она опять посмотрела на меня. Но секунду назад выражение ее лица меня напугало. Я уже не была уверена, что имею дело с психически здоровым человеком. Но я не ушла и выслушала историю о том, что случилось воскресной ночью 50 лет назад. Воскресенье, 15 июня 1958 года. В переулке темно, но не тихо. Все молчат. Однако воздух наполнен низкими звуками. Плечи задевают изгородь, камни хрустят под ногами, над головами хлопают крылья. На растущем неподалеку дереве ухает сова. Некоторые из жителей поселка несут фонари, но их света недостаточно. Многие люди присоединяются к идущим, пока процессия медленно и неуклонно приближается к церкви. Они идут по аллее, обсаженной липами. Самая юная из них, 20-летняя Руби Баклер, едва не теряет сознание после того, как ей назначили 5-дневный пост. Девушка спотыкается и чуть не падает. Сзади ее подхватывают сильные руки и ставят на ноги, а потом мягко подталкивают вперед. Каменная церковь кажется огромной. Тусклые витражи похожи на неограненные самоцветы. За ними мелькают едва различимые огоньки. Тропинка делает поворот, процессия жителей поселка тоже поворачивает. Северные двери церкви уже распахнуты. Прихожане один за другим молча переступают порог. Вскоре на скамьях не остается свободных мест. Посторонний может подумать, что здесь собрался весь поселок, но Руби знает, что это не так. Некоторые не смогли прийти, например, ее подруга Виолетта, которая осталась дома присматривать за младшими братом и сестрой. Другие, и это известно Руби, никогда не придут. Даже после всего, что они видели и слышали, находились те, кто отказывался слышать истинное Слово Божье, и они не хотят иметь ничего общего с преподобным Фейном. Руби щурится, в глазах печет от дыма. Она чувствует в воздухе какой-то запах, но это не чад свечей. Что-то резкое, незнакомое, удушающее. У входа в церковь возникает огромная фигура в черном. У Руби сосет под ложечкой. Это стоит преподобный Джоэль Морган Фейн. В его присутствии, в присутствии преподобного Фейна, всегда было так, призналась Руби. Возникало ощущение, я даже не могу это объяснить, как будто по телу проходит электрический ток. Почти невозможно было усидеть спокойно на месте. Хотелось вскакивать, кричать, бросаться на землю и предлагать себя Господу. «Он был красив?» — спросила я. Руби протянула руку и взяла мою. «Самый красивый мужчина на земле», — заявила она, и глаза ее заблестели. Большим пальцем она чертила круги на моей ладони. «Высокий и стройный, как молодой дубок, густые черные волосы, глаза, как зимнее небо». Я потянула руку, и мне удалось освободиться от хватки Руби. Даже мне понятна разница между религиозным экстазом и сексуальным возбуждением. Руби захватила яркое воспоминание 50-летней давности. «Он ждал, пока мы войдем внутрь», — продолжала она. «Стоял перед алтарем. Он казался воплощением духа, парящим над нами в облаках». Руби погружалась в воспоминания или... «Свет в церкви горел?» — спросила я. Она покачала головой. «Только свечи», — ответила она. Ее глаза снова заблестели. «Повсюду свечи. Там было столько дыма, что дышать было трудно. И я чувствовала еще какой-то запах, божественный фимиам». Никогда не слышала, чтобы пятидесятники пользовались ладаном. Неужели в церкви в ту ночь жгли какие-то галлюциногенные снадобья? «Руби, а уитчеры были в церкви?» — спросила я. Выражение лица Руби изменилось. «Была Эделина», — зло сказала она. «Сидела прямо перед алтарем, вскидывала голову, волосы у ней рассыпались по плечам. Я всегда считала, что она не верит, а только притворяется». Руби наклонилась ко мне. Я едва смогла сдержаться, чтобы не отпрянуть. «Почему господин всегда расстегивал пуговицы на ее блузке?» — требовательно спросила она. «Понимаете, она всегда падала первой, и всегда возле преподобного Фейна». Старики, похоже, солидарны в своей оценке жены Уолтера. Но меня интересовала не Эделина. «А остальные?» — спросила я. «Братья Уитчеры, Уолтер». «Уолтер никогда не ходил в нашу церковь», — ответила она, едва заметно покачав головой. Уолтер был хорошим человеком. Я не сводила с нее глаз. «А остальные?» — настаивала я, прежде чем она осознает, что уже сказала. «Сол, Арчи, Гарри, Альфред». Выражение ее лица снова изменилось, и я почувствовала, что на этот раз отпрянула она. Руби взглянула на дверь. «Скоро принесут чай», — сообщила она. «Чай с печеньем. Две штучки, если хорошо себя ведешь». «Руби, прошу вас, рассказывайте дальше». Какое-то время служба идет своим чередом. Преподобный читает проповедь, прихожане молятся. Очень часто прихожане, на которых снизошел Святой Дух, вскакивают с мест и начинают выкрикивать хвалу Господу. За спиной у Руби впадает в транс Флоренс Эллингтон. Интересно, когда же лишится чувств сама Руби? Она бросает взгляд на пол, удостоверится, что в том месте, где она упадет, на холодном каменном полу лежит коврик для молитв. Я хотела было спросить, имеет ли какое-то отношение Флоренс Эллингтон к Джону, но решила не перебивать Руби. «И вы упали?» — поинтересовалась я. «Я имею в виду, впали в транс?» Она кивнула. «Это было несложно», — призналась она. «Особенно, если 5 дней ничего не есть». Делаешь глубокий вдох и задерживаешь дыхание. В глазах темнеет, и ты падаешь. Я услышала движение в коридоре. Где-то далеко, но я почувствовала, что время мое на исходе. А змеи, Руби? Людей кусали змеи, ведь верно? Не только вас. В ту ночь погибли люди. Гремучих змей держат в огромном деревянном сундуке с резным орнаментом в виде роз и листьев плюща. Лежа на полу, Руби видит, как Гарри Уитчер выносит сундук из ризницы. Руби встает на колени и заползает на скамью, молясь, чтобы на этот раз, сегодня ночью, она получила дар от Святого Духа и смогла прикоснуться к змее. Преподобный Фейн лезет за пазуху и вытаскивает змею, 1,5 метра длиной, коричневую с черным узором, толстую. Со змеей в руках он движется к прихожанам. «Все», — говорит он, — «даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Голос Руби окреп, стал слишком громким. Кто-нибудь мог нас услышать? И, внеся чай и два печенья, положить конец нашей бредовой беседе. «Евангелие от Луки, глава 10, стих 19», — гордо возвестила она. Вот что он говорил, когда нес змею, призывая всех, на кого снизошла сила, коснуться змеи. Я попыталась представить, как он мог ввести нормальных, разумных людей в такое состояние, что они позволяли носить среди них гремучую змею. «И люди брали ее в руки?» — поинтересовалась я. Руби кивнула. «Лишь посвященные. Те же, на кого просветление не снизошло, склонив головы, молились». «Ну, конечно же», — подумала я. «Кто еще касался змей?» Преподобный Фейн уже 3 месяца был с ними, и несколько жителей поселка получили дар управляться со змеями. Руби видит, как к ящику подходит Джон Дотс и запускает туда руку. Он достает змею, чуть меньше, чем у преподобного, серого окраса, и вешает ее себе на шею. Он стоит там, наслаждаясь обращенными к нему восхищенными взорами, а змея соскальзывает вниз по его телу, обвивается вокруг его правой руки. К ящику подходит Питер Морфетт, за ним Реймонд Гиллард.